Остальную часть дня они отдыхают на каком-нибудь возвышении, где под сводами деревьев великанов полная тишина и покой. Своими большими ушами они могут уловить самый незначительный звук. Глаза этих животных способны заметить почти неразличимые движения. У них исключительное обоняние. Шоколадная окраска и светло-полосатый круп окапи прекрасно сливаются с окружающей растительностью. Поскольку они избегают влажной почвы, то обнаружить их следы трудно. Найти след окапи лучше всего могут пигмеи. Они внимательно осматривают положение листьев, а след обнюхивают, как охотничьи собаки. Окапи никогда не ходят по тропам других животных. Они их только пересекают, а вообще стараются обойти. По тропическому лесу эти животные идут поодиночке, хотя вблизи почти всегда можно обнаружить следы других окапи. Только однажды я видел два следа рядом. Это вместе со взрослой окапи прошел ее малыш. Окапи питаются листьями, молодыми побегами растений и деревьев. Они вытягивают свою длинную шею, чтобы достать веточки, которые обрывают, как жирафы. Убегая, окапи перепрыгивают низкие препятствия, высокие обходят, через заросли пробираются редко. Возможно, поэтому на убитой окапи я никогда не находил ни клещей, ни других паразитов. Ящер. Длина 30-80 см, длина хвоста 40-70 см. Ящеры представляют собой самостоятельный отряд млекопитающих, и их внешний вид действительно необычен. Туловище покрыто роговитой чешуей и напоминает большую пихтовую шишку. Чешуйки, похожие на чешуйки пресмыкающихся, располагаются наподобие черепиц на крыше. Местные жители считают ящера таинственным животным и приписывают ему волшебную силу, а из чешуи часто делают амулеты или кольца. Чешуя покрывает почти все туловище и длинный хвост животного, тогда как шея, живот и внутренняя сторона конечности остаются голыми. Количество чешуек постоянно, оно одинаково и у только что родившегося ящера, и у взрослого. С ростом животного они становятся крупнее. У некоторых видов ящеров между чешуями есть волоски. Если животное поднять, то оно защищается, выбрасывая из анального отверстия резко пахнущие выделения. Толстыми когтями передних ног ящер разгребает муравейники и длинным языком собирает муравьев или термитов. Его челюсть беззубая, и в ротовой полости помещается только язык. Чтобы добыча легче прилипала к языку, животное выделяет липкую слюну. От нападения муравьев ящера защищают чешуйки, и он может закрыть глаза, уши и ноздри, чтобы в них не забрались муравьи. С живота, если они уже в него впились, он их стряхивает. Потом подпрыгивает вверх, раскидывает ноги и падает животом на землю, давя таким образом муравьев. Ящеры обитают в основном в лесах или в поросшей деревьями саванне. Это ночные животные, которые днем спят, свернувшись в клубок, в вырытой норе или в дуплах деревьев. Некоторые виды, несмотря на кажущуюся неуклюжесть, лазают по деревьям и умудряются даже висеть на хвосте. По земле ящер передвигается сравнительно медленно, раскачиваясь из стороны в сторону, а иногда ходит только на задних лапках, опираясь мускулистым хвостом о землю, как кенгуру. При ходьбе он вступает на внешнюю часть пальцев, с когтями, направленными назад, как трубкозубы. Когда активно сопротивляется, свертывается в клубок, как некоторые виды броненосцев. Первые подробные сведения о ящерах оставил в прошлом столетии путешественник Де Марше. В лесах Гвинеи встречается четвероногое животное, которое африканцы называют кегело. От головы до конца хвоста оно покрыто слегка заостренными чешуйками, напоминающими листья артишока. Чешуя достаточно твердая, чтобы защитить животное от когтей и зубов тех, кто нападает на ящеров. Для леопарда не составляет никакого труда догнать ящера, потому что тот не может так быстро бегать. Ящер не может защищаться ни зубами, ни когтями. Он свертывается, подсовывает хвост под живот, так что острые чешуйки торчат во все стороны. Леопард слегка перекатывает его, едва касаясь лапами, но как только он прикасается к ящеру грубее, тут же накалывается и оставляет животное в покое. Африканцы убивают ящеров палками, снимают кожу, которую продают белым, а мясо съедают. Естествоиспытатель Фроузер рассказывает о белобрюхом ящере. Во время моего непродолжительного пребывания на Фернандо-По 1979 года остров Биоко,